Петра и Павла в Лефортове. В Лефортове, на Петропавловской улице, получившей название от церкви. Первоначально церковь построена и освящена 5 мая 1613 года. Причем присутствовал и сам царь Михаил Федорович. Церковь строена во имя святого Николая Чудотворца с пределами святых апостолов Петра и Павла и великомученицы Ирины. В 1711 году при Петре Великом церковь была перестроена заново для помещавшихся здесь слободами солдат первого полковника московского полка и любимца Петра Франца Яковлевича Лефорта. От имени Лефорта и вся эта местность получила название Лефортово. В настоящее время при храме два предела – святого апостола Иоанна Богослова и преподобного Сергия Радонежского.